والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. Говорит, что касается Корана, это речь Аллаха Субхану Тааля, и она не создана. ولا يضعف أن يقال ليس بمخلوق. И не надо бояться. Слова Аллаха от этого каким-то, то есть слабее или же хуже не становятся, если ты скажешь то, что они не созданы. Наоборот. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. Речь Аллаха это не что-то отдельное, существующее от Аллаха Субхану Тааля. И нету в речи Аллаха ничего созданного. Почему? Потому что если какой-то из атрибутов кого-то созданный, то это указывает на то, то есть не может быть тот, кто не создан, атрибуты его созданы. Не может быть такого. Понятно? Аллах говорит, «Лям ялид валям юлад», не родил и не был рожден. «Ас-самад», Аллах говорит, «Аллаху самад». То, что Аллах самад. Самад – это кто такие? Это кто такой? Это тот, к кому все обращаются за нуждой, а он ни в ком не нуждается. وإياك ومناظرة من أحدث في إيجرت أستيريغايся дискусов, дискуссий, диспутов или же споров с теми, кто отошел от этого вопроса. ومن قال باللفظ وغيره, и тот, кто сказал اللفظ и другом. Что такое اللفظ? Братья, اللفظ, то есть люди, как муатазилиты, как ашариты и так далее. Ашариты это не прямой говорят, но это их убеждение, то, что Коран это не речь Аллаха. То есть они говорят, что речь Аллаха, но там такой тафсиль делают, что Аллаху Аля. То есть, возьмем муатазилитов, которые говорят, что это не речь Аллаха. Некоторые из них, чтобы скрыть свое заблуждение, они сказали, «Лафзы биль Куран махлюк», то, что я произношу Куран, это создано. То, что если он скажет, то, что Куран создан, все понятно, муатазилит заблудший. А если он говорит, что я говорю, это, то есть если я, например, сейчас вам говорю, «Алиф лам мим, далик аль китабу ля райба фи», и он придет вам прочитать это, а это и скажет, вот то, что я сейчас сказал, это махлюк. Этот человек подобен тому, кто говорит, что Куран махлюк. Почему? Потому что, да, его слова можно истолковать так, что сама его речь, она создана. Его речь это создана, никто не спорит. Но можно также сделать ему толкование такое, что то, что я сказал, создано, имеется то, что я произнес. То, что он произнес, создано или не создано? Не создано. Это слова Аллаха Субхану Тааля, алиф лям мим и так далее, речь Аллаха, то, что пришло в Куране, баракаллаху фикум. Поэтому тот, кто говорит вот это вот, вуалирует, как говорится, он подобен тому, кто сказал другой. Как говорил имам Абу Ханифа про того человека, который говорит то, что я не знаю, Аллах Субхану Тааля над небесами или нет. Говорит, человек кафир, подобен тому, кто говорит, что Аллах Субхану Тааля везде и не над небесами. То есть даже если человек говорит, я не знаю. Как не знаешь, ты прочитал и после этого говоришь, Аллаху алям, не знаю, не хочу говорить. Нет такого. وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِ مَخْلُقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُقٍ. И вот то же самое говорит об этом имам Ахмад. Тоже тот человек, который скажет, как бы, как Макхуль говорил же, то, что пытается соединить между хаттом и баталем. То же самое. Человек говорит, как будто бы уходит, и он, машаллах, такой весь из себя переживает. И говорит то, что Аллаху алим, я не знаю, братья, создано или не создано, я не знаю. То есть не нужно меня спрашивать. Человек подобен тому, кто говорит, что этот Куран создан. Как ты, Субхана, не знаешь? Что значит не знаешь? То есть ты не знаешь, Аллах, Субхана, Таля, создан или же он создатель? То есть это все возвращается к этому, братья. То есть они в итоге делают либо Аллах Субхану Тааля, что его нету, либо то, что Аллах Субхану Тааля сам является созданием, в то время как Аллах Тааля создатель, братья. Нет у него никаких атрибутов, которые он создал. И потому что если бы он создал себе атрибуты, это значит, что он сам себя создал, братья. То есть это круговорот, братья, страшных заблуждений. Они берут непонятно как, братья. И мы сказали уже, кто их имам в этом вопросе. وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ. То, что мы говорим, что это речь Аллаха Субхану Тааля. مثل من قال هو مخلوق. Этот человек подобен к кому? Приверженному нововведению, который говорит, что он созданный. Тот, кто говорит, я не знаю. Тот, кто говорит, что то, что я произношу Куран, это создано и так далее. Этот человек подобен тому, кто говорит напрямую, Куран создан. وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. Поистине это речь Аллаха, и она не является созданной. Братья, здесь вопрос. Приходит ли у нас где-нибудь в Куране или же в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или же предание сподвижников, чтобы они говорили Куран калям Аллах лейса бимахлюк, что Куран это речь Аллаха и она не создана. Куран калям Аллах, то что Куран это речь Аллаха приходит, даже в Куране приходит, хатта ясма калям Аллах и так далее, то есть аяты известны, как сура Тауба пришло. Но есть ли у нас где, чтобы кто-нибудь из них говорил лейса бимахлюк? Нету нигде, братья, никто из них не говорил это. И поэтому имаму Ахмаду кто-то сказал насчет этого. Говорит, вы говорит, говорите то, что нужно следовать, а сами приводите. Никто до тебя не говорил «Лейса бимахлюк». Почему ты сказал? А почему имам Ахмад сказал «Лейса бимахлюк»? Никто до него не говорил. Разве может он говорить что-то? И он, субхана, братья, в двух словах сломал им хребет. Всем их убеждениям. Он сказал «Заду фазидна». Вы добавили, и пришлось добавить нам. То есть мы бы не добавляли бы, братья, мы бы ничего, мы даже себя салафитами, братья, сегодня не называли, ахли сунна не называли. Говорили бы мы мусульмане, потому что Аллах, субхану тааля, назвал нас мусульманами. Почему мы не можем этого сделать, братья? Потому что сегодня рафидиты себя мусульманами называют. То же самое, брат, мы говорим то, что Куран, речь Аллаха, они говорят, нет, созданы. Поэтому мы говорим, нет, не созданы. Понятно? То есть это, братья, как говорится, дарура, нужда. Не потому, что мы хотим, братья, добавлять все это в шариат. Это даже не добавка в шариат. Это просто дополнительное пояснение, которого бы не было, если бы люди не заблудились в этом вопросе. Понятно? Если бы эти люди, братья, остались бы на своем, то и мы бы остались бы на своем. Баракаллаху фикум. Что касается того, что, братья, то есть здесь приводит шейх доводы на то, что то есть, нельзя спорить и так далее, но мы почти все из них брали, это Аллах Субханаху, то, что пророк алейхи ассалям сказал, что никто не заблуждался после того, как был на истине, кроме как начинав спорить и так далее. Также Аллах Субханаху Тааля в сура Аль-Исра в 36 аяте говорит, «Валя тақфу ма алейса ля кабиха», не следует тому, в чем у тебя нет знания и так далее. Говорит имам ат-Тахави в книге «Акида ат-Тахавия» «Ва ла нахуду фи Аллахи, ва ла нумари фи дини Аллахи, ва ль-карахату ль-мазкура хия карахату тахрим, лима закарнаху айфа». Ну, опять же, караха, мы уже обсудили этот вопрос. Говорит то, что мы ни в коем случае не пускаемся во вздорные разговоры или же не углубляемся в разговоре об Аллахе, субхану ва та'аля, и ни в коем случае не сомневаемся в религии Аллаха, субхану ва та'аля. Понятно. То есть мы не начинаем говорить то, что Аллах вот такой, Аллах, али, может, не такой, а может, вот так, а может, вот так. Не говорим это. То есть Коран, братья, мы сказали, что это речь Аллаха. Какой довод на это? Аллах, субхану ва тааля, говорит в сурату Тауба в 6 аяте. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Если же кто-то из многобожников попросит у тебя убежище, то дай ему это убежище, для того, чтобы он услышал речь Аллаха. После этого, то есть, даруй ему безопасность до конца аята. Также в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит «Аля лаху ль-халку валь-амр» в сурату Аль-Араф, 54 аяте. Говорит, поистине ему принадлежит как, то есть, амр, так и халк, то как создание принадлежит ему, то, что он создает, и также повеление, братья, принадлежит ему. Суфьян ибн Уяйна и другие сказали в тафсире этого аята «Аль-халку халку Аллахи табарака ва тааля». Что касается создания, это то, что создал Аллах. То есть все создания Аллаха субхану тааля принадлежат ему. Что касается амра, повеления, то это Кур'ан. Это Кур'ан. То есть ему принадлежит. Понятно. Умар радийаллаху анху говорил «Аль-Кур'ану каляму Аллах, фаля тасрифуху аля араикум». Что касается Кур'ана, говорит Умар, это речь Аллаха субхану тааля. Поэтому не нужно его оставлять ради ваших каких-то мнений и так далее, потому что мне кажется, что вот так. Если у тебя есть четкий аят, все, оставим. Говорит имам Малик, «Аль-Кур'ану каляму Аллахи Азза ва Джаль». Кур'ан является речью Аллаха Субхану Тааля. «Ва йастагзиру каулю ман якулю аль-Кур'ану махлю». И как же грязно и скверно то слова того, кто говорит, Кур'ан создан. «Каля Маликун юджиу дарбан ва юхбасу хатта ямут». Говорит-то про того, кто говорит, Кур'ан создан, имам Малик сказал, что его нужно бить, побивать и в тюрьму до самой смерти положить. Говорит, кто это? Имам Малик. Мы сказали, что у нас сколько имамов мазхабов? 4. Хорошо. Кто знает, если имена сегодня обсуждали? Самый первый, самый ранний из них кто был? Нуман ибн Сабит, Абу Ханифа. Абу Ханифа, Нуман ибн Сабит, который умер в каком году? В 150 году по хиджре. После него идет кто? После него идет имам Малик. Абу Абдилля Малик ибн Анас. Который умер в каком году? В 179 году умер по хиджре. Жил он в Медине, братья. Его называют имам Дар-Хиджра. Имам, то есть дома переселения. То есть имам Медины. Мединский имам он был, братья. Один из учеников имама Абу Ханифы, Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани, когда, то есть, умер Абу Ханифа, поехал учиться, и лет 17, по-моему, 17 лет, жил у двери имама Малика и учился у него. И, братья, когда написал имам Малик написал книгу «Аль-Муватта», то есть, это был сбор хадисов, больше 4000, 5000 хадисов и предания сподвижников, он, когда ее прочитал, сказал, если бы Нуман, если бы, то есть, Абу Ханифа прочитал бы эту книгу, он бы от половины своих мнений отказался бы. То есть, что нам показывает то, что Абу Ханифа жил, братья, где жил, кто знает, где жил Абу Ханифа? В Куфе, братья, в Ираке. Братья Куфа в его время было, то есть, местом фитн. Было местом фитн. И у них не было достоверных хадисов. И имам Абу Ханифа, братья, из любви к сунне, вместо своего мнения брал даже слабые хадисы. Он ставил слабый хадис, почему? Потому что он хоть и слабый, но называется хадисом, ставил выше своего мнения, братья. То есть он любил сунну, братья, даже если ошибался в каком-то вопросе, почему он ошибался? То есть в вопросах фиха, братья, нету подобного ему. В вопросах усуль, фиха и так далее. То есть он, братья, ну, усуль, фиха еще может нет, но фиха, братья, вопросы, это тот, кто, то есть основоположник этой науки и так далее. Имам Абу Ханифа. И поэтому его брат, ученик, который знал, брат, самые два было, самых близких у него ученика, это кто? Абу Юсуф и Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани. И вот этот второй Мухаммад ибн Хасан, он потом учился у имама Малика и сказал, что если бы эти хадисы достоверные дошли бы до него, то он бы от половины своих мнений отказался. Почему? Потому что он знал, какой его имам был, какой был его учитель, то, что он любил эту истину. Хорошо, умер в 179 году имам Малик по хиджре. Аллаху алейкум. Если бы я это все помнил, брат, у меня вот такая борода. Вот. Потом также третий имам, это был кто? Который родился в тот год, когда умер Абу Ханифа. В 150 году родился имам аш-Шафии, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, Абу Абдилля. Умер он в каком году, братья? В 204 году по хиджре, баракаллаху фик. И потом после него был один из его учеников, это имам Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шайбани, который умер в 241 году по хиджре. Баракаллаху фик. И говорит аш-Шафии, аль-Кур'ану каламуллахи гайр махлюк. Кур'ан, речь Аллаха, и он не созданный. Ваман каля махлюкун фахуа кафир. А тот, кто скажет, что он махлюк, что он созданный, Кур'ан, этот человек выходит из религии ислам. Баракаллаху фикум. Это что касается, братья, речи Аллаха. Вы должны знать, братья, то, что мы, как Ахли Сунна валь Джамаа, у нас есть, можете записать себе, даже наоборот запишите, 8 вещей, которые мы верим по отношению к Кур'ану. Самое первое, братья, каляму Аллах, лафзуху ва махнаху, ва ма'наху, такаллама бихи хакикатан. То, что речь Аллаха, значение речи этой, сама речь, то есть сами фразы, которые пришли в Коране, Аллах, Субхану ва Тааля, говорил ими. Разговаривал, как есть, как в прямом смысле слова разговаривал. Говорил им, произнес. Второе, Джибриль самиаху мин Аллах. Второе, то, что Джибриль услышал этот Коран от Аллаха, Субхану ва Тааля. Услышал. Третье, братья, такаллама бихакикатин бихарфин ва саут. То, что Аллах, Субхану ва Тааля, говорил, имеется в виду, братья, говорил буквами и голосом. То есть был какой-то голос, и, то есть, и те буквы, которые мы имеем. То есть он говорил, имеется в виду, как вот в прямом смысле слова говорил. Четвертое, братья, аннаху каляму Аллахи Тааля гайр махлюк. То, что это речь Аллаха, и она не создана. Пятое, аль-калям аль-махфуд фи судур. Это калям Аллах. То, что ты заучил из Корана у себя в сердце, это тоже остается речью Аллаха. Ты заучил речь Аллаха. И это не создано. Даже от того, что это у тебя в сердце и так далее. Шестое, братья, аль-каляму аль-матлюву биль-альсун, калям Аллах. Когда братья наши имамы, или мы просто читаем Коран, читаем громко, это все равно остается речью Аллаха, и это не создано. Речь Аллаха, Субхану ва Тааля, не является созданной. Седьмое, братья, аль-мактубу филь-масахифи хуа каляму Аллах. То, что мы находим в Куранах, в книгах, то есть именно вот эта книга, переплете, то, что мы между двумя переплетами видим, это речь Аллаха, Субхану ва Тааля. И самое последнее, восьмое, единственное, то, что нам остается сказать, вам мидаду ва варакум махлукатан. А что касается чернил, которыми его пишут, и сами бумаги, это создано. То есть, когда мы берем Куран, когда мы его читаем, создано, не создано? Не создано. Это речь Аллаха Субхану ва Тааля. Когда он записан в книге, создано, не создано? Не создано. Но что касается чернила и бумаг, да, чернила и бумаги мы никто не говорит. То есть переплеты, два и так далее, это создано. Но что касается содержания, оно не является созданием. Это речь Аллаха Субхану ва Тааля. Один из атрибутов, один из частей атрибутов Аллаха. Из такого атрибута, как речь Аллаха, то, что он говорил Кораном. Это 8 вещей, братья, которые мы верим по отношению к Корану. Дальше тема, братья, могу вас сейчас опустить. У меня здесь есть, так я записывал, опровержение ашаритам и матуридитам в вопросах того, что они говорят, что Коран То есть у них, если муатазилиты говорят, я же вам говорил, то, что муатазилиты говорят, что Коран не является речью Аллаха. Что касается ашаритов, они говорят, нет, Коран речь Аллаха. Но когда ты начинаешь их спрашивать, а, машаллах, ты действительно веришь в это? Он говорит, да, но речь подразумевается, то есть не речь калямула, а ибара ан калямула. То есть это подразумевается под речью Аллаха. Ты ему спрашиваешь, что это значит? Это значит, что он раньше как-то об этом сказал, и все. Ну, думаю, ладно, брат, ну раньше сказал. Ну, почему ты говоришь раньше? Он говорит, нет, подожди, не просто раньше сказал. Он это раньше сказал и сказал это у себя в душе. То есть не произнес это. То есть не было у него харф васол, то есть не произносил это вслух. Брат, почему ты это говоришь, мы скажем. То есть, если хотите, мы подробно разберем опровержение. Это минут, иншаллах, 10 нам хватит, и на этом закончим. Продолжим, иншаллах. Да? Они говорят так. Говорят то, что это калям нафси. То, что это то, что он в душе себе сказал. То есть, имеется, ну, в душе имеется, мы говорим в душе, потому что это фраза, не потому что мы говорим, что у Аллах спантали, есть душа. То есть, имеется, внутри себя это говорим. Ну, и опять же, ну, поняли вы, что я имею в виду. Калям нафси на арабском языке, то есть, имеется в виду, когда про себя, вот мы же говорим про себя. Да, мысли и так далее. То есть, но на самом деле он как бы не произносил, ничего не говорил. И мы скажем, брат, машаллах, откуда ты взял это? У тебя есть на это довод? Он говорит, да, конечно, есть. Говорит, ахталь. Кто такой ахталь? А христианин один был. И что он сказал? Говорит, инна л-калама ла-фил-фуади, ва иннама джу'иля л-лисану аля-л-калами далиля. Поистине речь, на самом деле она в сердцах. А что касается языка, он просто подтверждает то, что у тебя есть в сердце. Видишь, говорит брат, значит речь у нас, она на самом деле в сердце бывает. И поэтому, когда мы слышим слово «калям», это у нас, брат, в сердце. Что мы этому человеку говорим? Самое первое, братья, это в принципе не довод, братья. Слова какого-то христианина не довод в нашем шариате. Довод у нас это Куран, Сунна, Иджма. Все, и кияс, как некоторые говорят. То есть это, братья, доводы у нас. Они приводят слова, просто стих какого-то братья-христианина. То есть, братья, чтобы вы знали, то, чтобы не удивлялись, стихи почему? То есть, приведение в довод стихов есть, имеет место в шариате, но приведение тех стихов, которые говорили братья-многобожники до ислама, и это берутся в доводы только, то есть, на понятие каких-то слов арабского языка. И это да, это действительно есть. То есть, если ты хочешь, как, например, откуда мы взяли, что «иля», значение «иля» – это тот, кого любят таким образом, что чуть ли не поклоняется ему. То, что «саббахна устарджана минта аль-люхи», потому что один из многобожников сказал то, что когда он поклонялся, что когда проходили блудницы, они не смогли его, то есть, подвигнуть на прелюбодеяние, то есть, они говорят «саббахна устарджана минта аль-люхи», говорят, они, говорят, то есть, «субханаллах», то есть, сказали, удивились и ушли, говорят, из-за того, как сильно я поклонялся Аллаху. То есть, такие моменты есть. Но это мы, братья, берем довод на слово, на понимание слова, а не, братья, на свое убеждение в целом шариате ислама. Хорошо. Что мы им скажем? Самое первое, братья, не говоря уже о том, что, в принципе, это не нуждается в опровержении, потому что это, в принципе, братья Балты. То есть, это братья христианин, который жил во время ислама. Аллаху алим, почему он это сказал, если он это сказал. Дальше мы знаем, что, в принципе, он этого не говорил даже. Даже этот христианин, которому они, субханаллах, так себе его любят, он этого не говорил, в принципе. Нет ничего достоверного от него. Во всех книгах по его стихам нету нигде этого стиха. Но все же опровергнем. То, что, братья, пришло, то, что, в принципе, вот этого стиха не существует у него, братья. У него диван, это, то есть, его все стихи, нету там такого. Даже, то есть, есть подобные этому, то, что ученые по языку говорят по поводу красноречия, приводят так, по типа такого. «Инналь баяна ля фильфу...» Не «инналь каляма», «инналь баяна», поясни, «красноречие», «фильфуад», «ля фильфуад», оно в сердце. «Ва инна ма джу'иля лисану аля л-баяни далиля». А что касается языка, он подтверждает то, что в сердце есть красноречие. Братья, во-первых, значение полностью изменилось. То есть, во-первых, это что? И это правильные слова, как бы. Почему? Потому что, то есть, человек красноречив или нет, как ты узнаешь? То есть он красноречив сам по себе в душе, у него такая душа там поэтическая и так далее, красиво разговаривает так же, но ты это не узнаешь, пока он не заговорит так же. То есть язык это просто указывает на то, что в сердце у него есть машала, то есть наба, то, что он грамотный, умный, может красиво разговаривать так же. И даже вот это то, что говорят ученые по языку, нету этого стиха в принципе. Они как бы говорят между собой, но его нету. Но слова правильные, то есть никто с ними не спорит. Хорошо. Дальше. Если мы даже признаем, что хорошо, есть такой стих. Братья, кто такой ахталь? Мы сказали, что человек христианин. Братья, слова христианина у нас являются доводом в шариате или нет? То есть у нас, братья, это слова просто мусульмана, ученого даже не являются сами по себе доводами. Это слова какого-то христианина, который сказал какой-то стих. И даже если мы это признаем, то, братья, христиане, какое у них убеждение? Что мы знаем о них? Их убеждение, братья, что три – это один. Они убеждены, что невозможное возможно, братья. Три – это один, брат. То есть они говорят то, что Аллах, субхана ва та'аля, присутствует в Иса. Аттихад вайн ал-лахут и ван насут. То, что поэтому, даже если бы он сказал, что в сердце этот речь, ничего удивительного, братья. Они говорят, что Аллах в человеке, братья. То есть, что удивительно? То есть, это, в принципе, его убеждение, братья. Это его заблуждение, которое он сказал. Хотя даже этого он, братья, не говорил. Третье, у нас вопрос к этим людям. Если они говорят, что основа в речи, что это, то есть, речь, которая в душе, и вот приводит этот довод, слова этого христианина, ахталя и так далее, мы у них спросим. Если, например, кто-то из вас или из нас сегодня пройдет, и в сердце к нему придет, субханаллах, у меня нету денег, может пойти в банк и кредит взять. Кредит можно брать в банк или нет? Риба, братья, самый маленький вид ростовщичества, самый слабый вид ростовщичества подобен прелюбодеянию со своей родной матерью, братья. Самый слабый, самый маленький. А то, что в банках, братья, это риба аль-джахилия, это самый страшный, один из самых страшных видов ростовщичества. Хорошо, этот человек совершил или не совершил? Он будет за это спрошен или нет? А если мы говорим то, что калям основа его, то есть то, что в душе, это тоже. Получается, человек будет спрошен за это, спрошен за свои мысли. Аллах Субхану ва Тааля, пророк алейхиссалату ва салям говорит: «Инна Аллаха ля таджаваза ан умати ма тахаддафат бихи нафсаха ма лам таъмаль ау таткаллам ау талфат ау таталфат». Или как разные риваяты. То, что Аллах Субхану ва Тааля простил моей умме то, что они, то есть мы, то, о чем они думают, то, о чем они мыслят, пока они не произнесут это. Если человек, например, какой-то, то есть о чем-то плохом думает, будет он за это спрошен, пока он не произнесет? Нет. То есть это приведет. Ученые говорят, нельзя об этом плохом думать и так далее. Почему? Потому что это в итоге приведет тебя к чему-то плохому. Или же не сделает. То есть человек, например, хочет прелюбодеяние сделать. Вот он сидит и думает, субханаллах, не женатый, я надо прелюбодеяние сделать. Но не сделал его. Будет спрошен или нет? Более того, если он из-за страха перед Аллахом субхана ва тааля это оставит, он не будет за это спрошен и получит за это награду. Как будто бы, то есть он отказался от этого. Понятно. А если мы поверим этим людям, тогда будет спрошен или нет? Будет спрошен, потому что его, он будет за это спрошен. Хорошо, более того, мы скажем. Если вы называете то, что у нас в душе речью. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иза курия алейкум аль-Курану, фастамиу ляху ва анситу ляаллакум турхамун». Когда вы слышите, как читается Коран, иджма, единогласное мнение муфассиров, то, что этот аят про молитву. То есть, когда вы во время молитвы слышите, как читается вам Коран, то слушайте его молча, внимая к каждому слову, быть может, Аллах Субхану ва Тааля смилуется над вами. И мы знаем то, что во время, если мы, например, кто-нибудь из нас будет молиться и скажет: «А, субханаллах, давай, брат, быстрее читай Коран». Человека молитва будет действительно или нет? А, братья, сколько таких людей, которые, братья, уставшие или же просто вот такой слабый у него иман, который молится и про себя думает: «Брат, давай быстрее, закончи уже». Если мы говорим, что тот, что в душе он говорит, это речь, то тогда этого человека стала молитва недействительной. Братья, тогда у 99% мусульман молитва их недействительная. Понятно. Братья, эти вещи несостоятельные, поэтому прелесть и милость Аллаха Субхану ва Тааля, что мы строим свои убеждения на чем? На доводах, братья. А не ищем сначала убеждения, а потом под них доводы баракаллаху. Что касается вкратце именно, то есть это не полное приужение, конечно, не всех и так далее, можно больше сказать. Но это вкратце именно вот в этом вопросе, раз уж мы коснулись вопроса Курана, баракаллаху фикум. Хаза валлаху аля ва алям. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи.